«Смешнее, ваше превосходительство, невозможно. Вошедший дежурный чиновник подал пакет от Софьи Игнатьевны Линевской». Начальник прочел довольно длинное письмо, держа в левой руке приложенные документы. «Тягульский велит им немедленно ехать за границу в Вену, к Крафт-Бингу какому-то». «А хоть к самому папе Римскому, только бы с рук долой, да-да-да, Софья Игнатьевна просит о паспортах. Вы, Матвей Ильич, распорядитесь там, заезжайте к ней». «Слушаю, ваше превосходительство, смею спросить, едут госпожа Лусьева и баронесса Ландио?» «Нет, баронесса совсем расхворалась. Софья Игнатьевна берет для госпожи Лусьевой компаньонку, какую-то госпожу Вурм. А эту бумажку, милейший мой, приобщите к делу, да-да-да». Медицинское свидетельство, выданное Марье Ивановне Лусьевой доктором Либесвортом, гласило, что госпожа Лусьева, пациентка его, в течение 5 лет вследствие хронической женской болезни страдает истерическим невропсихозом, выражающимся периодически, по преимуществу в менструальные сроки, припадками быстротечного бреда, с наклонностью со временем перейти в манию сексуального преследования. «Как?» – воскликнул начальник, округляя веселые глаза. «Мания сексуального преследования». «А это какой зверь? И чем его кормят? Не могу знать». «Ох уж эти психиатры! Точно египетские иероглифы! Во всяком случае, документ ценный. Софья Игнатьевна обещала доставить такой же от доктора Тягульского. А затем пусть едут на все 4 стороны, как в газетах пишут, инцидент исчерпан. До свидания». «Тигрий Львович», – догонял полицеймейстер Матье, – «вы что же такой пасмурный? Не люблю чувствовать себя в тупике и не понимать-с». «Но дело ясно как день, сумасшедшая. Неужели вы еще сомневаетесь?» «Нет, не сомневаюсь. Как же я смею сомневаться, коль скоро 2 документа? А только воля ваша, тут есть что-то и кроме сумасшествия. Нечисто чует мой полицейский нос». «Позвольте, но если за Лусьеву ручается сама Софья Игнатьевна?» «То-то вот, что Софья Игнатьевна, в ней вся препона. Кабы не Софья Игнатьевна, я бы никаким докторам не поверил. Не врут-с сумасшедшие так убедительно, не врут-с». «И вот помяните мое слово, я еще раз говорю вам, нечисто. Мания сексуального преследования. Да что это? Это уже последнее дело говорить такими ехидными словами. Для ихнего брата-ученого она может быть и чрезвычайно какая большая штука, это бисова паранойя. А ежели человек состоит на полицейской службе, ему один черт, что паранойя, что наша российская матушка ерунда». «Так что же, наконец, — возразил Матье, — еще не поздно. Если вас грызут подозрения, можно настоять». Полицеймейстер замахал руками. «Что вы, разве я к тому? Заявление свои госпожа эта безумная взяла обратно, документы оправдательные налицо, сбыли сокровища с рук, и слава богу. Кума с воза, куму легче. Что я за вчинатель такой? Русская полиция, крайне суровая к низшим классам проституции, как тайной, так и явной, столь же неохотно вмешивалась в быт проституции высшего разряда, с ее спотыкливыми и двусмысленными уликами тайного промысла. Играли здесь известную роль взятки, дела полицеймейстеров кронштадтских Шафрова и Головачева, Николаевского, Берилева, Уральского, Саратовцева, но более еще осторожность столкнуться со зверем не под силу, с которой совершенно не считались разные Андре и им подобные парижские герои. У нас не любили влетать в историю, в городах, где надсмотр за женщинами... Ускользает из рук полиции Москва. Последняя обиженно начинает не обращать внимания на тайную проституцию вовсе, там же. Идеал полицейской регламентации или все, или ничего. Проект московского оберполицеймейстера от 1890 года требовал предоставления полиции власти вносить женщину в проституционные списки, помимо воли причисляемой, со штрафами до 300 рублей и арестами до 2 месяцев. Еще притязательнее были проекты генерал-адъютанта Трепова, петербургского градоначальника, от 1869 года, чиновника особых поручений при варшавском оберполицеймейстере господина Тимофеева и тому подобное. В подобных делах надо действовать наверняка, а не то оступишься, да репутацию вывихнешь, что потом и не вправить. Вы вспомните, что эта госпожа Лусьева про связи своих хозяек с полицией рассказывала. Тут и сам не заметишь, как глотнет тебя какой-нибудь кит этакий хуже, чем Иону пророка. Да что Иона? Он, когда кит его выплевал, человеком остался и опять в пророке был определен. А из нашего брата в чреве китовом, что выйдет, даже неудобно назвать-с. Нет уж, где полицейскому чину благородным негодованием пылать и проявлять инициативы к изысканию общественных язв. Делай, что велят, иди, куда пошлют, а, впрочем, своя рубашка к телу ближе-с. И в полиции-то служить невелик сахар. В полицию человека нужда загоняет. Когда больше деваться некуда, а плоть немощна, привык сыто есть, сладко пить, мягко спать. А уж если ухитрился сломать себе ногу даже на полицейской службе, значит тебе крышка. Дело кончено, заказывай гроб, ложись да помирай.